«Хватит ребенка пугать», – зашипела как гадюка Мишель, успокаивающе положив руку на плечо девушки, в то время как ее брат не особо удивленным-то и выглядел, что позволило надеяться, что уж у него-то розовых очков нет. «Так я же правду говорю», – пожав плечами, Генри отвернулся. «Ну если вам так легче, то там розовые единороги и сиятельный Локонс на белом драконе, а авроры поголовно справедливые и добрые парни, готовые подохнуть за идею. Эй, не оскорбляй моих знакомых, в конце концов, я только недавно познакомился с одним, правда имя забыл спросить», сожалеюще вздохнул я, «против фактов не попрешь, ведь действительно забыл. Ну так что, вы попробуете обратно или пойдем со мной, с тобой», после нескольких секунд переглядываний, сказала девушка. «Тогда, давай все же знакомиться по-нормальному, а то твоя специфическая стойка и кончик волшебной палочки в рукаве сорочки как-то странно смотрится, на фоне недавнего заявления о том, что все артефакты у вас отобрали. Да и сталь ножа у твоего брата заставляет сомневаться, что вы настолько уж несчастны», я мило улыбнулся застывшей Эллен, рука которой оказалась в неожиданно жестком захвате, недавно нежных ладошек Мишель. К горлу пацана оказался приставлен кинжал дампира, а в лицо нежно оскалилась дракона, которая вылезла из-под невидимости. «Я же продолжал спокойно курить», мило улыбнувшись к какому-то бедняге, пронесшемуся мимо нас, из того же прохода, через который недавно вышли мы. «Мы остатки уличной труппы бородатого Уилла. Нас накрыли, когда мы влезли кое-куда, не туда, куда следовало бы. В итоге, из восьмерых, остались только мы. Но, клятву дадим как надо, честно и без обмана, если ты прикроешь нас. А от кого я должен вас прикрыть?» Заинтересованно уточнил я. «И чем конкретно вы занимались? Все же уточни, будь любезна. От ландлилов, они уже которое поколение под яксли ходит. А что до наших занятий, то я была акробаткой и танцовщицей, а Шон помощником у метателя ножей и ворами», с легкой улыбкой добавила она, на мгновение мелькнув маленькими аккуратными зубками. «А ведь я только хотел обычного воришку, а не кого-то, кто находится в розыске», задумчиво протянул я, меланхолично улыбнувшись. «Но, какая собственно разница? Они вас, как я понимаю, в лицо не знают. Нет, но это вопрос времени, так как золото они не жалеют, а мы не находимся под крышей какой-либо банды». Мишель неожиданно задрожала, искоса поглядывая на меня и с каждым разом начиная трястись от сдерживаемого смеха все сильнее. Задумчиво покосившись на нее, я скептически скривился и в итоге махнул рукой. «Я, конечно, нифига не правильный защитник света и носитель любви, но как-то в контексте всего разговора твое последнее предложение прозвучало весьма двусмысленно». «Согласен, помогу», — уверенно кивнул я, так как в данном случае мне и сомневаться не приходилось, все равно эти неизвестные мне пока ландлилы под моими врагами, а значит и сами они мне не друзья. «По соточке, Роберт Бёрнс, Джордж Байрон, Рафаэль, Ван Гог и дед Улус Латрек умерли в этом возрасте. Большой просторный зал, некогда предназначенный для занятий боевой магией, а ныне заброшенный, сейчас был ярко освещен и очищен от грязи, пыли и прочего мусора. Два кресла, маленький столик и куча материала, на котором Дамблдор показывал трансфигурацию, являлись единственным, что нарушало некую странную гармоничность и мрачную величественность этого помещения. «Почему я не люблю факультет Слизерин?» — задумчиво повторил чуть ранее заданный ему вопрос старый маг, заинтересованно оглядывая пластиковую коробку с мороженым, которое я приволок с собой, чтобы хоть поблагодарить, пусть и нелюбимого, мягко говоря, но все же гениального преподавателя. Получивший премию Финкли, едва окончивший Хогвартс маг, уж точно идиотом быть не мог. «Я скорее не люблю тех, кто извратил слова и идеи Слизерина, основная масса которых с этого факультета, нежели сам дом. Пока маги жили бок о бок с обычными людьми, то на факультет набирали не по происхождению, как таковому, но по чертам характера. И это было оправдано, честно говоря. Умные, воспитанные маги, прекрасные дуэлянты, что являлось весьма необходимой чертой при королевских, герцогских или иных дворах. Мастера интриг и яда в бокале, прекрасные мастера менталистики и зельеварения, малефики, некроманты и много кто еще. Это не означает, что другие факультеты не выпускали таких специалистов, только сравнивать утонченного дамского кавалера или тайного советника короля, мастера дуэлинга и боевого мага из пехотных частей, привыкшего к несколько иному времяпровождению и имеющего определенные деформации психики. Вопрос даже не в их боевых качествах, а именно в психологии. Приведу простой пример. Малфой попытается убрать тебя с помощью интриг, наемных убийц или изобретет еще какой-нибудь способ, только бы не попасться, а ты, слово «родомагия», вызывает у не очень понимающих людей истеричные смешки, Гарри, но если сказать слово «генетика» и назвать десяток другой весьма специфических обрядов, то разбирающийся специалист задумчиво качнет головой. Предки нынешних магов целенаправленно творили над собой и своими потомками далеко не самые светлые ритуалы, пытаясь получить устраивающее их потомство. И это действовало, что и неудивительно, он нервно потер ладони, словно они внезапно замерзли и зябко повел плечами, с таким лицом, как будто вспомнил нечто имеющее к нему непосредственное отношение. Малфой, встряхнувшись, он попытался улыбнуться и продолжил, словно ничего и не произошло, веками находились подле трона. Блэки веками были боевыми магами, но в очень специфическом виде, так как были весьма родовиты и имели герцогские и княжеские титулы. Нокты крутились подле одного из весьма влиятельных герцогов, потом перейдя на королевскую службу. Лестринджи пришли на остров сравнительно недавно, а до этого тоже крутились около королей и ярлов Скандинавии, потом Франции, Фландрии, Испании. Потомственные интриганы и мастера тайных операций, хотя в то время им и приходилось знать, с какой стороны держать меч, но, на первое место они выводили иные черты характера, которые в итоге стало весьма сложно культивировать из-за статута. Слишком большое количество близкородственных браков, да еще и из не совсем подходящих вариантов. К примеру, для Люциуса большей пользой было бы взять жену Маглу, чем девочку Блэк, несущую в своих жилах последствия весьма специфических обрядов. «Кровь помнит», — криво усмехнулся я, заинтересованно усваивая новую информацию. «А как тогда быть со мной? Ты имеешь в виду наследие твоей мамы? Ну, во-первых, твои черты характера заставили шляпу размышлять, так как она не могла понять, куда тебя отправить. Во-вторых же, а что собственно не так? Кровь Слизерина и Гонтов в тебе хоть и есть, но ее мизер, чтобы за столько веков не минимизировать последствия. В основном же, ты стопроцентный гриффиндорец, мало склонный к интригам, но не отбрасывающий хитрость, как, например, твой друг Рон. Уизли в большей степени истинные боевики, нежели полководцы. Да и твои предки предпочитали скорее усилить некоторые черты характера, чем идти путями Малфоев, Блэков или еще ряда семейств, часть из которых в итоге довели себя до бесславного конца, в итоге растворившись в побочных ветвях. Яркий пример Гонты, единственным прямым потомком которых является Том. Ты потомок побочной ветви, века назад отделившийся от этого рода, и таких последствий у тебя нет. У меня такое ощущение. Да, отведя от меня потускневший взгляд, он некоторое время молча смотрел на чашку с чаем и потом продолжил. У нас весьма старый род, в свое время отделившийся от другого, и отец хотел получить некий результат, что в итоге привело к закономерному финалу. Гарри, стоит огромный потенциал у одного ребенка, того, чтобы другая стала сумасшедшей, а второй был чуть сильнее слабосилка и с трудом поступил в Хогвартс, все свободное время тратя на личное развитие. Я так не думаю, Гарри. Я не собираюсь спорить на эту тему, так как считаю, что пока не вредят окружающим, то могут делать все, что им угодно. Да и желание иметь сильных и, что немаловажно, похожих на самих себя детей, тоже могу понять. Не принять, но понять. Не надо только путать, профессор Дамблдор. Хотя меня и смущает, что свои достижения я вынужден приписывать предкам, а не себе самому. Они пытались привить своим потомкам потенциал, а не что-то еще. Ты — это ты. Все твои достижения — только твои. Главное — развивать свои возможности, не пытаясь погнаться за мнимой силой и легкостью запретных знаний. Ну вроде же договорились, простонал я, подтягивая к себе еще одну коробку с мороженым. Вся эта речь о том, что предки уже вволю поиграли с запретным плодом, пора бы и на тормоз нажать. Погляди на Тома, спокойно бросил Дамблдор, осторожно проводя ложечкой по поверхности замороженного сладкого прямоугольника и отправляя порцию в рот. Он так настойчиво пытался. И что в итоге? Погляди на его ближайших сторонников, у них, у всех, есть ряд проблем, которые ты без труда сможешь заметить. Естественно, что я не хочу, чтобы мой последний ученик стал подобен им. Ты так не считаешь, а я уже согласился на личное ученичество, и когда же был сей знаменательный момент в моей жизни? Я насмешливо прищурился. Ты, может, и не согласился, а я тебя все равно учу, усмехнулся старый маг, отправляя еще одну ложечку сладости в рот. поэтому, уж извини, но буду считать тебя своим учеником. Зачем это лично вам?» Я уселся поудобнее, внимательно разглядывая его. «Личное ученичество, да не просто, а официально признанное, чем вы скорее всего озаботились, весьма сильное заявление. Для многих это даже чуть больше, чем кровное родство, ибо вы передаете, по сути, свои знания выбранному вами претенденту. Для мастеров и магистров, это как заявка на то, что я не просто буду сильным магом, а кем-то или чем-то большим. Кровь важна, но без умения и знания она не более чем жидкость, позволяющая воспользоваться рядом артефактов какого-либо рода. Ну, часть семейной библиотеки будет не открыть, да и то обходные пути найти можно, если опять же знания позволяют. Да что говорить, если в древности это было практически усыновление или удочерение. Я сделал свой выбор. Теперь же, я просто желаю сделать так, чтобы мой выбор оказался в чужих глазах оправданным. Тебе поможет мое признание. Пусть я далеко не везде имею друзей, но и далеко не везде имею врагов. Мои знакомые, пусть и настороженно, смогут принять тебя, а твои уже знают тебя. Поправив больную руку, он едко улыбнулся. Да и завещание смогу на тебя составить. Я как-то, знаешь ли, не готовился умирать, поэтому моя библиотека ушла бы в отдел тайны или в дар какому-либо университету или академии, а теперь уйдет тебе. Там много чего неодобряемого нынешним правительством, но с тобой спорить они не рискнут. Особенно к тому моменту, когда я умру, если там еще будет правительство. И вас уже не смущает моя темность? Иронично улыбнулся я, растерянно глядя на мага, который опять походя умудрился выбить меня из строгой колеи планов. Знаешь, что это? Он небрежно показал свою палочку, чей внешний вид уже давно был мною замечен, а после нескольких прочитанных мемуаров участников Второй мировой, даже и опознан. Так называемая старшая палочка, якобы, первая, которая была произведена на свет, саркастично произнес я, зачерпнув еще одну ложку ледяной сладости. И тебя не смущает светлый маг, с палочкой от МММ от тех, кто общался со смертью? Обтекаемо выразился Дамблдор, лукаво улыбаясь в бороду. Вижу, что не смущает, он пожал плечами. Вот и меня не смущает. Меня бы смутило, если бы ты пошел путем тома, но ты же не идешь. Запрещена ведь не вся темная магия, а только часть ее. Твоя принадлежность к охотникам уже вполне показывает, что если ты перейдешь черту, то твои собратья придут за тобой. Знаете, а кем были ваши предки? А то уж очень вы, я замялся, подбирая менее обидный вариант, чтобы описать свое мнение о нем, но не перейти черту, сведя все к банальным оскорблениям друг друга. А, да чей я в самом деле, хитрожопый вы, как те же Малфой. Только вроде пойму, какие тараканы устраивают собрания у вас в голове, как вы умудряетесь ломать все шаблоны, Мордрида вам за спину. Ну вот помру и узнаешь мою родословную, легко улыбнулся старик. Я тебе и дом оставлю, ну и не только его, разберешься. Проводив взглядом выходившего молодого мага, который благодаря постоянному проживанию под воздействием хроноворота уже достиг 18-летнего возраста, Альбус тяжело вздохнул. «Ты уверен, Альбус?» Постукивая протезом по полу, к нему осторожно подошел Грюм, аккуратно выскользнув из одного из бесчисленных потайных проходов в замке. «Он уже сейчас способен противостоять пятерке Эврората, а что будет после твоего обучения, да еще и ученичества? Я покажу ему многогранность магии, потому что иначе страна лишится сильного мага, который сможет стать ей врагом. Знаешь, в чем была моя ошибка? Я не был готов идти до конца, когда надо было уничтожить опасность для государства и общества. Он не будет колебаться, и он сможет довести до конца то, что пытался сделать я». Он резко вскинул голову, глядя сузившимися от гнева глазами. «Ты в курсе, что в Визингомат пытались протолкнуть отмену поправок к 143-му закону, и пытались отменить еще ряд ранее внесенных изменений? А я говорил, что этих щенков надо было еще тогда отдать на поцелуй к дементорам», спокойно фыркнул Грюм. «Или просто заводить при попытке сопротивления?» Помолчав, он пожевал губы и угрюмо продолжил. «Значит, маглорожденных хотят низвести к животным, а за преступление против маглов отменить ответственность, если не нарушен статут? Вчера погиб Малкольм Дуглас, ты его должен помнить по тому делу, о каком-то сатанинском культе маглов, которые умудрились кого-то все же вызвать. Это когда два десятка великовозрастных кретинов принесли молодую девчонку в жертву, а их в итоге и сожрали», — скривился Аластер. «Да-да, именно этот случай. Помнишь консультанта из-под отдела по истории и мифам? Он в итоге вошел в большой визингомат, а вчера его запытали до смерти, с женой и старшей дочерью. И Патрика Миллана пытались убить, но не учли, что он уже готовился к чему-то подобному и смог продержаться до прибытия своей родни. Дежурной группы Аврората так и не было. Пока Милланы не разобрались с нападавшими, Дамблдор замялся, но Грюм моментально понял недоговоренность и хрипло расхохотался, понимающий, глядя на старого мага. Да, Авроры попытались арестовать Миллоунов за защиту, не слушая возражений и объяснений, досадливо скривился Альбус, отведя взгляд. В итоге, 5 трупов в алых мантиях и весьма серьезные волнения в 3 шотландских, 4 валлийских и 1 североирландском кланах. Газеты заткнули, но толку от этого, если Фадж не слушает никого, кроме Люциуса и Амбридж. Мне тут птички напели, что Фаджа уговаривают на введение чрезвычайного положения, а то и чего посерьезнее, хрипло буркнул Грюм, медленно дохромав до кресла и убедившись, что там нет никаких ловушек, тяжело уселся в него. Ему не дадут это сделать, спокойно покачал головой Дамблдор. Тот же Малфой не даст, да и сам Корнелиус. Я так понимаю, что хотела этого Амбридж. Ну да, она могла, но Волдеморт не пойдет на это. У него слишком мало подчиненных для удержания власти, а даже чрезвычайное положение приведет к большим провам для Авроров. Скорее уж он дождется, пока его армия не станет больше, а потом захватит власть. Я даже примерно представляю, как это может выглядеть. Разом убрать всех противников из высшего эшелона власти, а на их место посадить своих марионеток. И нам надо все же попытаться выманить Тома из его укрытия, чтобы его увидели незаинтересованные личности. Хотя, для Корнелиуса это все равно будет не особо значимым поводом, чтобы развернуть борьбу против него. И весь вопрос в том, как это сделать. Ты же хотел его на пророчество выманить, недоуменно посмотрел на него Аластер. Кое-что изменилось, странно улыбнулся Дамблдор. Кое-что, старый друг, что весьма поломало все планы и, как я боюсь, скорее всего не только мои. И мне пришлось все менять. А пророчество, оно же попадет к нему в руки рано или поздно, недовольно выпрямился отставной Аврор. Тебе придется уехать, неожиданно перескочил на другую тему Дамблдор. Я смог уговорить наставника, и он согласился осмотреть тебя. Я знаю, что стандартные методы лечения на тебя не подействовали, поэтому... Альбус, недовольно прохрипел Грюм, делая большой глоток из фляги. Ты же прекрасно знаешь, что лечебная магия не действует на мужчин из нашего рода. Мы слишком пропитались тем, с чем веками боролись. Мы с огромным трудом смогли уговорить Смитвика, чтобы он не озвучивал истинную причину невозможности отрастить мне ногу. Черные целители уже несколько веков отсутствуют в Британии и Европе, а там, где они есть, не примут меня. Слишком уж у моего рода слава своеобразная, и многие помнят моих прадедов. Именно поэтому я смог уговорить наставника, согласно кивнул Альбус. Я ему намекнул кое о чем, и он весьма заинтересовался. С полгода пробудешь у него, может, ногу он и не восстановит, как и глаз, но частично здоровье подправит. Аластер, ему более 6 веков, и он один из сильнейших алхимиков, который согласился помочь. Умерь паранойю, или в последний бой против пожирателей ты пойдешь старой развалиной. Нашелся молодой, прохрипел с саркастичной улыбкой Грюм, делая еще один глоток. Мне позволительно, весело хмыкнул Альбус. Я уже одной ногой в могиле. У меня только 2 пути, но я не согласен на второй. Не стоит спорить, мой друг, смерть это не столь ужасно, тем более я уверен, что Гарри справится, и ты ему поможешь, раз уж мне пришлось нарушить покой наставника и потратить драгоценное время на его уговоры. Поможешь, недовольно пробурчал Аластер, насмешливо покачав головой. Альбус, тут скорее ожидаешь от него аваду в спину. Я не отказываюсь, тем более, что пророчество говорит само за себя, но ты просишь невозможного. Гарри, невзирая на свое поведение, до безумия справедлив и готов на все, защищая своих, Аластер. В этом его слабость, но в этом же и его сила. Он жесток, беспощаден, готов идти по головам, невзирая на последствия, но он никогда не тронет невиновных. Чудовище, но до тех пор, пока он будет уверен, что его действия правильные, он на нашей стороне, пусть и косвенно. Главное понять его логику. Я не собираюсь укорять его за его действия, разговор о другом. Он нас пока что за друзей не держит. О, поверь, Гарри вас примет, пусть и не доверяя, но ведь тебе и не нужна его доверчивость. Тебе нужно прикрыть его от интриг большой полусотни. Хотя после войны, их останется хорошо, если половина, ну, По крайней мере, старшие поколения точно будут мертвы или в бегах. Зачем тебе это, Альбус? Ты можешь хоть раз сказать всю правду или так и будешь до... Аластер осекся, смущенно посмотрев на безмятежно улыбающегося Дамблдора. Это долгая история, мой друг, да и не время сейчас об этом говорить. Но ты можешь попросить Пернеллу, она любит эту тему и с удовольствием поговорит с тобой о том, что шутки богов бывают жестоки. И вернувшись в Британию, не спеши выходить на контакт со знакомыми, потому что я не знаю кто. Тихо закончил Альбус. Кто? Непонимающе переспросил Аластер. Поговори с Фламелями, они объяснят лучше, чем я. И, на всякий случай, прощай, старый друг. Мягко улыбнулся старый маг. Да, запомни, Гарри не игрок. И он цель, на которую они рано или поздно выйдут. Хотя я все же попробую уйти не в одиночестве, но боюсь, что это не сильно поможет. Не в попад, закончил Альбус, осторожно поправляя левую руку и выбираясь из кресла. Гарри, ты же сам видишь, что это просто необходимо менять. Гермиона попыталась прямо на ходу заглянуть мне в лицо и едва не сверзилась в прикрытую водой глубокую яму. Смотри под ноги, равнодушно посоветовал я, успев в последнее мгновение перехватить девушку за руку. И хватит мне говорить об изменениях, когда бремя исполнения этого желания ляжет на чужие плечи. Умирать тут будут Аврора и Дмпшники, заодно и пограничная стража поляжет с невыразимцами. Уже не раз и не два штурмовали темные кварталы в разных городах, но каждый раз они восстанавливали свои объемы, даже разрастались, как, например, лондонские. Но это неправильно. Едва не плача выдохнула Гермиона, провожая взглядом какого-то мелкого, чумазого пацана лет шести, Юрка промелькнувшего в ближайшем к нам переулке. «Дети не должны так жить, это средневековье», — запальчиво выкрикнула она. «А как они должны жить?» Заинтересованно покосился я на нее. «Ну вот изъяла ты их у родителей, обучила. Дальше что? Рабочие места ограничены, территория в доменах тоже не особо велика, а изымать кусок земли в обычном мире и копировать его, создавая новую территорию. Ты в курсе, сколько это будет стоить? И я говорю не о золоте, хотя и его уйдет немало. Нет, я говорю о весьма редких ингредиентах, которые настолько редкие и дороги, что проще оставить все как оно есть. Да и специалистов такого уровня по пальцам можно пересчитать, так как это весьма своеобразная магия. Да и предрасположенность к ней иметь надо, а то можно такого наворотить, что тебя заводит на месте. Ну и как завершение спора, там потребуется ряд запрещенных обрядов. Так что, куда девать обученных детей? Вернее, взрослых, обученных магов и так слишком много для закрытого общества, Гермиона. Ты говоришь чушь, Гарри, уверенно отрубила Гермиона. Магов мало, один маг примерно на 50 тысяч маглов. Ты считаешь, что это много, а остальные волшебные народы? Ты привела мне статистику Густава Эжерона, но он расист, и нелюди просто не пожелал учитывать в своей статистике. Причем люди для него, это те, у кого на протяжении шести поколений не было никого из нелюдей или полукровок от нелюдей. Да и таких, как ты или я, он согласился учитывать из-за того, что слишком маленькая цифра вылезала. Таким образом, нам придется добавить к этой цифре еще где-то около миллиона разнообразной разумной и полуразумной жизни. Вейлы, кентавры, гоблины, ведьмы, оборотни, вампиры, гномы, да-да, в Северной и Северо-Восточной Европе есть их анклавы. Кто там еще? А, великаны, тролли, акромантулы. Представь себе, они тоже разумные и в ряде стран их упорно охраняют. Русалки, тритоны, сирены, силки, мироу, домовики и все их собратья, от английских и до имба или домовых славян, дементоры, смеркуты, красные колпаки. Гермиона, я уже устал, а это ведь даже не половина от существующих разумных видов. И при этом, я не затрагиваю немногих фири, что еще остались в этом мире и много кого еще. Сама подсчитаешь, сколько получается, но она нервно облизнула губы, растерянно наморщив лоб. Но ведь вампиры это очень опасные существа и их необходимо уничтожить, так как они отказываются подчиняться декретам министерства. Ты меня спрашиваешь? Я удивленно приостановился на мгновение и снова двинулся вперед, демонстрируя по ходу разговора темные кварталы Кардиффа, так как в Лондон я не хотел ее вести, опасаясь, что меня там могут подстеречь. Ну если меня, то Авроры могут внезапным ударом уничтожить десяток гнезд, но наиболее мощных не смогут. И в итоге страна захлебнется в крови, потому что кровососы моментально начнут обращать сотни неофитов, которые в ответ завалят своими телами боевиков министерства. У нас паритет, который перейти никто не рискнет. С оборотнями то же самое предлагаешь сделать. Ошейники рядом надсмотрщика с кнутом, была в резервациях. Перегибы бывают во всем, но там работают опытные маги, которые безусловно учитывают свои ошибки, безапелляционно провозгласила девушка, покосившись на меня и снова жадно оглядываясь. Я, ай, взвизгнула она, когда сбоку раздался мягкий, вежливый голос. Мистер, не желает, притворяющаяся обычной старой колдуньей, весьма неприятно выглядящая карга осеклась, глядя на кончик палочки, смотревшей ей в грудь, в то время как вторая рука сжимала автомат, наведенный на двух магов, замерших с другой стороны узкой улочки. Мистер желает не видеть тебя, когда он гуляет тут. Надеюсь, что мистер достаточно внятно изъясняется на английском языке, чтобы ты поняла это, или надо иным путем доказать серьезность моего нежелания видеть тебя около меня или тех, кто со мной. Думаешь, успеешь? Она сузила глаза, небрежно кивая на палочку. Мадам, вы действительно хотите испортить этот чудесный день своими похоронами? Я сузил глаза, быстро оценивая боевую бабулю. Не то чтобы я был уверен в победе, но замершая с отвисшим ртом Гермиона была слегка не в тему, мешая мне уже начать сбор трофеев. Гарри, как тебе не стыдно? Это же просто пожилая женщина. Словно услышав меня, она сделала шаг, перекрывая собой каргу, которая не упустила возможности, попыталась схватить ее за горло. Уронив палочку, я резким рывком выдернул наивную дуру обратно, одновременно впечатывая ботинок в грудь твари, отшвыривая ее сильным ударом назад и посылая вдогонку короткую очередь, к сожалению, не причинившую вреда опытной карге. Тут же извернувшись, я со всей силы кинул Гермиону в сторону Генри, который до этого по теням скользил за нами следом. В данный момент он уже вскрыл глотки обоим помощникам ведьмы и удачно поймал девчонку. Я же получил в правое плечо какой-то пакостью, расплачиваясь за свою доброту. Вылетевшая в ладонь еще одна палочка моментально отправила в старую тварь воздушные лезвия, бомбардуя ей под ноги и целый веер детско-шуточных проклятий, преследуя цель не давать ей атаковать меня, пока я рвался к ней. Генри уже успел убрать Гермиону за спину и пытался помочь мне, благодаря чему я смог проскользнуть под очередной гнилостно-зеленоватой пакостью, выглядящей как какой-то гротескно слепленный осьминог. Перехватив скрюченную конечность карги, я всадил ей в шею палочку, тут же выдергивая охотничий нож и несколько раз всадил ей в печень. С трудом увернувшись от удара свободной руки ведьмы, я боковым ударом пробил ей висок, и снова пришлось изгибаться, уходя от удара, словно бы и не замечающий ножа в голове, карги, которая молотила длинными когтями с такой скоростью, что вполне могла распустить меня на ломтики. Перехватив руку, я пробил ей зачарованной спицей локоть, моментально лишая одной конечности, но расплачиваясь двумя глубокими ранами на лице. В следующее мгновение ее откинуло от меня, давая возможность перехватить автомат, которым я не рисковал до этого воспользоваться и выпустить в нее остаток обоймы. Но сдохла она все же только после того, как я отрубил ей голову. «Гермиона, ты дура!» Я глубоко вдохнул, тяжело смерив взглядом перепуганную девчонку и перевел взгляд на Генри, одновременно пытаясь понять, что у меня с плечом. «Где Мишель?» Их было больше, трое в том переулке. Боевая пятерка и карга в роли главного калибра, коротко буркнул в артефакте переговорщики голос Мишель. «Закончу собирать трофей, подойду. Все в порядке с твоим плечом», заметив мои безуспешные попытки извернуться, сжалился надо мной Генри. «Нас ждали, я уже понял», недовольно поморщился я, наколдовав зеркальце и разглядывая свое лицо. «Гермиона, тебя не учили не писть, когда ты чего-то не понимаешь. Вот какого хера ты полезла защищать эту коргу, которая с большим удовольствием тебя бы сожрала? Или ты считаешь, что темные кварталы вмещают в себя только безобидных личностей? Я тебе, блять, уже которую встречу талдычу, что тут воры, убийцы, наркоторговцы и прочие швали, безобидных среди них нет. Вообще, любой из них, как минимум, тебя обворует, а в худшем случае поиграют в волю и продадут на органы или попользуют в запрещенном обряде. Так а, во имя бездны и Тартара, чтобы тебе ХММ. Я додумал ла-а, разревелась девушка, что он на п просто бабушка а. Бабушки, дедушки, блять, детский сад, штаны на лямках. Я достал мазь и быстро помазал царапины. Мать его, скорее всего шрамы будут, карга-то уж точно не просто когти отращивала, недовольно констатировал я. Слышь, бабушка, ты когда уже глаза откроешь? Ты куда дела всю ту литературу, что я тебе давал читать. Дай ей успокоительного и пошли отсюда», — обратился я к Генри, который закончил упаковывать трупы и спокойно наблюдал за диалогом. Крепко обхватив все еще нервно икающую девушку, я использовал порт-ключ, переносясь к Хаксмиду. Оглядевшись, я потянул ее в кабанью голову, где, быстро оглядевшись, потянул ее в дальний угол. Усадив ее за столик, я быстро заказал бутылку нормального вина и, захватив бокалы, вернулся обратно. Успокоилась, я разлил вино и сунул ей бокал. «Пей, пей», — я сказал, пришлось прикрикнуть на застывшую девушку. «Они мертвы?» — неживым голосом спросила Гермиона, уставившись на меня, пока я чуть ли не силой влил в нее содержимое бокала. «Они решили устроить групповуху, но я был против, и они передумали». «Устроит ответ», — я слабо улыбнулся. «Ты лучше вспомни, кто знал о том, что мы будем сегодня в Кардиффе. Только подумай хорошо, потому что у меня есть весьма напрашивающийся ответ, но он слишком явный, что заставляет меня сомневаться». «Прочесть ее не могли», — уверенно отрубил Генри. «Нет следов грубого вмешательства, а незаметно проникнуть в разум может только крайне опытный менталист, да и все равно следы бы остались. Хотя, если ее просмотрели поверхностно, то тогда глухо. Я сказал о месте назначения только утром. Сегодня суббота. Кого ты видела за сегодняшнее утро?» Я налил ей еще одну порцию вина. «Да никого особенно. Малфоя, Паркинсон, Крибба и Гайла, Луну». Молча слушая девушку, я быстро перебирал варианты, тут же откидывая их. В общей сложности она встретила почти два десятка учеников и трех учителей. Как вариант, был еще вариант с домовиками, но не думаю, что Дамблдор не учел похождений Добби в Хогвартсе, когда тот еще был домовиком Малфоев. Затем она встретила шестерых гриффиндорцев и, наконец, своих соседок по комнате. Тронный зал на завтраке — так легко не влезть, тем более, что голова Гермионы в это время занята очередной книгой. В библиотеке разум опять поглощен информацией, а по ее словам никто ее не отвлекал. Остается только те, у кого была такая возможность. Рон, мог он иметь планы на Гермиону, которые я как-то поломал. Древний род, но весьма бедный, да еще и не старшая ветвь, а младшая, у которой и в помине нет библиотеки. Старшие братья сумели хоть как-то пробиться, средние тоже неплохо рвутся. А вот он, а что он, если только он не решил поменять сторону, уничтожив меня, а затем... Да нет, что-то все равно не клеится. Если только он сам вдруг не решил стать спасителем Британии, что вполне может быть, если он чуть более информирован, чем я. Да и отказался он от прогулки, что добавляет ему дополнительный груз вины и одновременно могло бы вывести его из-под удара, если он умен. Только вот умен ли он? Потерев силой чистую часть лица, которая не была задета когтями корги, я досадливо скривился. Трогать Рона не хотелось, потому что он был в числе планов упорно стремившегося на сближение старого мага. Не мог он не заметить, что Рон какой-то слегка изменившийся. И раз позволяет ему крутиться, то или рыжий смог пройти проверку на вшивость, или же старик просто хочет с ним поиграть, или наплевать на интересы старика. А если не он? Мысли плавно сменяли одну за другой, когда меня неожиданно озарила одна идея, которая как-то не приходила в голову до этого. Не факт, что это позволит мне выйти на организатора, да и вообще не факт, что я узнаю что-либо, но проверить надо. «Гермиона, выпей-ка еще». «Значит так, сейчас ты дашь обед, чтобы никто не смог у тебя вытащить информацию о произошедшем сегодня. Ты же не хочешь в тюрьму?» «Вот и отлично. Ты даешь обед, а я никому не говорю, что ты участвовала в убийстве шестерых разумных. Мы же друзья». Я с надеждой заглянул ей в глаза, на что она ошарашенно кивнула. Закрепив все как положено и дождавшись, пока Мишель ее уведет, я повернулся к Генри. «А теперь, правду. У нее разум изнасилован», — флегматично буркнул Дампир. «В 11 лет она случайно попала под одну из разновидностей конфундуса, который наложили на ее родителей. Затем был еще один, после событий с троллем, ее кошмары мучили. Потом ей помогли немного подзабыть события в конце вашего первого курса. Но это мягкие варианты, и школьная целительница сгладила все, так что в целом ничего бы не было. Но затем наступил второй курс. Хотя, там тоже весьма хорошо поработала целительница и ваш директор, который вполне профессионально сумел восстановить ей разум. Потом все было спокойно, вплоть до четвертого курса, где она стала тренажером для отработки менталистики для твоего рыжего знакомого, младшего Малфоя, какой-то девчонки с Хаффлпаффа и кого-то четвертого. Имя девчонки она не знает, а последнего вообще не видела, но это парень. Я потом выгружу то, что увидел у нее в разуме в думосбор и попробую покрутить, может еще что-то выясню. Но разум ей повредили конкретно, так как все четверо те еще криворукие идиоты, и на нее трижды накладывали обливейт. Я осторожно подковырнул заплатки, и там ничего страшного нет, она просто сумела дважды поймать Рона на попытках читать ее мысли и один раз девчонку. Умная у тебя подруга, сумев на косвенных фактах дойти до таких выводов, и было весьма топорное внушение, которое и спровоцировало ее действия сегодня, но вот от кого оно, он развел руками. Надо отправить испанку с братом, пусть пройдутся по знакомым. Сделаешь тогда изображение этих четверых и остальных, кого Гермиона упомянула. За нами точно не следили, я не почувствовал, но это ничего не значит. Так что, ну наорал ты на нее, лучше потом извинишься, чем вести себя так, что она моментально поняла бы, что ты ожидал такого исхода. Странно, Дамблдор не заметил, что кто-то трахает разум той, кого он впихнуть мне под бок хочет. Я, увидев вернувшуюся Мишель, встал из-за стола, заметил и даже в меру сил привел ее разум в порядок, но этого мало. Ладно, пошли. Очередной прыжок, и я направился к себе в комнату, куда вызвал и Кричера. Заморозив все портреты и картины, я обернулся к недоуменно-философски взирающему на меня домовику. Кричер, давай обойдемся без хозяев и наследников, просто отвечай на вопросы, без лишнего кривляния. Кричер понимает, с достоинством кивнул ушастый, заинтересованно лупая глазами. Кто пытался получить доступ в дом с момента смерти миссис Блэк? И кто-нибудь пытался у тебя забрать медальон? До меня. Я уселся поудобнее, готовясь к долгому разговору, судя по слегка поскушневшему выражению лица ушастого. Нет, ну если сюда попал кто-то знающий и решивший, во-первых, осчастливить весь мир путем героической победы над Волдемортом. Во-вторых, если вдруг на мир ему плевать в плане помощи, но не плевать в плане захвата. В-третьих, попытаться отжать бесхозное имущество, если вдруг, в общем, до хрена по каким нюансам, сюда могли припереться знатоки этой гниловатой истории, в той жизни именовавшейся детской сказкой. Рыжий предатель крови пытался, но он соврал, сказав, что поможет уничтожить медальон, и Кричер не отдал ему. Кричер выполнял приказ хозяина Регулуса, и рыжий предатель пытался попасть в дом, бросался магией, но Кричер закрылся и не пустил его. «Кто еще?» – спокойно спросил я, заметив, как скривилась мордочка преданного роду Блэк существа. Хозяйка Трикси и бывшая хозяйка Цесси, но Кричер не смог пустить их в дом. «Плохой Кричер!» – неожиданно взвыл домовик, резко бросаясь к кровати с явным намерением разбить свою голову. «Инкарцера! Во-первых, они уже не твои хозяйки, так как давно в другие роды ушли, пусть и кровь в их жилах от Блэков. Во-вторых, почему эта нарцисса бывшая, а Беллатрикс нет?» Я настороженно прищурился, глядя на плутовато забегавшие глаза домовика. «Кричер, отвечай, а?» Род Лестриндж не выполнил обязательств по отношению к дочери рода Блэк. Их брак недействителен, наследник. «Я же попросил без наследников и хозяев», — поморщился я, напряженно потирая переносицу. «Гарри, ты опять сам лечишься?» В комнату ворвалась разъяренная целительница. «Я морально готовлюсь к посещению твоей обители», — резко выпрямился я, преданно поедая ее глазами. «Так, лечи, а я продолжу, если ты не против». «Значит, Лестринджи не выполнили каких-то обязательств, а это означает, что она снова Блэк, но ты ее не пустил обратно». «Она раб», — тяжело вздохнул понурившийся домовик. «Главы Блэков не могут быть рабами». Я завис. «А Регулус?» «Хозяйка Вальбурга надеялась, что вернется хозяин Сириус, наследник Гарри». «Писц», — я облизнул губы, в целом понимая логику. «Что просили женщины? Доступ к библиотеке?» Но недостойный Кричер ничем помочь не мог. Опять задергался ушастый, но магические веревки держались плотно, хотя подозреваю, что ушлая бестия просто не желала освобождаться. «Еще кто-то приходил?» Я вздохнул, пытаясь расслабиться под легкими движениями пальцев целительницы. «Нет, наследник Гарри. Больше никого. Остается простой вопрос, откуда они, мать его, узнали адрес?» Растянувшись на кровати, я отпустил Кричера и позволил Джейн спокойно продолжать свою работу. Примечание к части. Дамблдор еще в школе имел награды и премии, так что он гений. Пусть мне и горько это говорить, жалобно хнычет. Автор не признает левого брата Дамблдора из ФТ, так что фанфики Ро и Диснея, или кто там снимал, признаются весьма опосредственно. Мол, Анна — американская порноактриса, порнорежиссер и стриптизерша. Автокатастрофа. Она умерла в столь молодые годы, не успев порадовать мир очередным своим шедевром. Я медленно обвел взглядом 18 человек, не менее заинтересованно разглядывающих меня, и удовлетворенно улыбнулся. Пришлось потратиться, хотя скорее потратились некоторые криминальные личности, получившие от меня империя, нежели я, но суть это не меняло. Почти 50 миллионов американских бумажек, но в итоге я смотрел на почти два десятка разумных, которые практически полностью устраивали меня. Ветераны спецслужб, вышвырнутые на обочину жизни по ранению, но теперь вернувшиеся в строй, и все они – скрибы. Правда, среди них было только двое жителей Великобритании, да и то один из них жил в Эдинбурге, а второй в Портсмуте, но какая, собственно, уже разница. Такие зубры учатся быстро, особенно осознав, с кем они заключили договор. Они попали первоначально в поле зрения ордена, но по ряду причин перешли из основных в запасные варианты, в то время как я, узнав, что такие списки вообще есть, был готов плясать от счастья. И вовсе не потому, что среди них было шестеро ветеранов разнообразных спецподразделений, типа СВАТ или САС, а потому, что среди них было семь аналитиков. Французская, немецкая и израильская разведка, американская ФБР, Скотланд-Ярд Великобритании, российская императорская жандармерия и аналитик одного из крупных швейцарских банков, откопавший не то, что следовало. Целых семь профессионалов, пусть, возможно, и не самых лучших в мире, но все-таки весьма, что наиболее важно, качественно обученных, имеющих не по одному году работы за плечами, и, сейчас, готовых выполнять мои указания. Мои действия, когда я вернулся в страну, не принесли желаемого результата, причем едва ли еще и хуже все не стало. И что мне было делать? Вот я и решил создать ширму, детективное агентство, к которому буду иметь настолько косвенное отношение, что они мне даже отчисления будут делать по старинке, без банковских или еще каких-либо переводов. Их главная задача – сбор и анализ информации, которая в дальнейшем позволит мне наконец полностью понять, против кого и за что я, нахрен, воюю. Помимо Аврората и отдела тайн, у меня получилось создать и личный ДМП из пятерых бывших оперативников полиции, опять-таки разных стран. Можно было бы набрать и обычных разумных, но они не смогут даже пройти внутрь доменов, не говоря уже о работе там. Скрибы, пусть и через одно место, все же могли пользоваться рядом артефактов, проходить барьеры и видеть многое из скрытого. Но самое главное, что на них точно так же можно было натянуть статут, без последствий в виде возмущенных штурмовиков МКМ или еще кого-нибудь. А Интерпол Конфедерации был весьма серьезной конторой, пусть и имел неудачи на своем счету. Поговорив с некоторыми личностями по эту сторону барьера, из числа официально не владеющих магией, экстрасенсы, медиумы и прочие, я нашел несколько учителей, которые согласились позаниматься с моими новобранцами. Быстрого результата я не ждал, но думаю, британские авроры не слабо удивятся, когда, вытащив палочку, получат слово Божие на свою голову. Хотя все равно их задача была вовсе не в нападениях, а именно в сборе и обработке информации, а на случай разборок оставалось огнестрельное оружие. Также мои выкупленные воришки должны будут наглядно продемонстрировать на пару с остальными, и мной в том числе, почему магов надо валить, или быстро, или вблизи. Пока же, я приволок им то, что уже у меня было. Мистер Хофф, вы обо мне знаете, но на будущее, раз вы назначены главой агентства, то я буду иметь дело преимущественно с вами. Надеюсь, возражений ни у кого нет. Я еще раз осмотрел присутствующих и перевел взгляд на Отто Хоффа, бывшего подполковника немецкой контрразведки. Его излечение и омоложение обошлось мне в шестерых преступников из банды, решившей за мной последить. Может, и аморально звучит, но раз господа решили убить меня, то почему не должен поступить с ними как хочу? Тем более, что это помогло хорошему человеку. Нет, сэр, он коротко кивнул и осторожно поправил листы бумаги, разложенные перед ним. Ни у кого возражений нет, сэр. Предоставленную информацию мы изучили и уже не один раз обговорили данный вопрос. Отлично. Первое, основная база будет находиться под Фиделиусом. Аппаратура там, как вы сами понимаете, будет или сбоить, или ее вообще не притащить туда. Вы же, надеюсь, помните, что такое обряд сокрытия. Хорошо, некоторое количество я все же придумаю, как поставить, но не слишком много. И, это самое главное, база будет убежищем на крайний случай. В остальное время, вы будете работать на второй базе, расположенной под увеселительным заведением, которое принадлежит мне, но о вас знать не будет вообще никто из персонала. Попадать туда будете посредством стационарных портальных кругов, из пункта 4. Официальный же офис будет располагаться в Лондоне и еще четырех крупных городах. Персонал, уборщицы, секретарши и прочие, подберете сами, так как частично работа будет ориентирована на обычный мир, то есть найдете таких же отставников, которые и будут делать внешний вид для организации. У вас же будут порт-ключи до пункта 4, где будут постоянно дежурить люди майора Николсона. Я перевел взгляд на чернокожего здоровяка, бывшего майора зеленых беретов, который в ответ коротко, отрывисто кивнул. Вас мало, я не спорю, но посвящать в дела еще кого-то просто опасно. Вас можно обучить хотя бы защите разума или обвешать амулетами, а обычных людей нет. Обычные дома я записал на вас, документы в папке, потом разберете. У некоторых из вас семьи, так что лишним не будет, я думаю. Дома же для тренировок, в том числе и базы, записаны на меня. Так что за пределы баз не высовывайтесь или не успеете сказать мяу, как вас уже разберут на запчасти. А боги-то есть, с легкой улыбкой поинтересовался Николсон, слегка смущенно улыбнувшись. Я не то чтобы верующий, но просто интересно стало. И это их убить можно, а то ну, он непонятно передернул плечами. Есть, много, и даже демоны есть. Вам будут читать лекции на эту тему. Если же коротко, то эпоха богов прошла и сейчас они не могут лезть на землю даже через аватары, но могут посылать своих чемпионов, паладинов и прочие, чтобы решать какие-то свои задачи. И да, бога можно убить самому, став богом. Готов заплатить такую цену, потерять человечность, зато убить врага или просто не друга. О, а архимаги там какие-нибудь или что-нибудь такое? Негр покрутил рукой в воздухе, подбирая слова. Архимаги уже не люди, даже если родились ими. Это переходная ступень между человеком и сущностью. Даже просто долгоживущие уже отличаются от привычных тебе разумных, а что говорить про тех, кто еще и силу имеет такую, что может одним щелчком снести город, вроде Лондона. На земле таких 9 штук. Имена архимагов, которые имеют свою личную силу, позволяющую им такое. 5 уже которые столетия не общаются с миром, запершись в своих поместьях доменах. 3 крайне редко, но все же контактируют, но все равно практически тоже отошли в сторону. Про последнего известно только то, что он есть. Какие-то способы у сильных магов имеются, которые позволяют определить, что кто-то стал почти полубогом. Лет 300 назад это произошло, но желающих узнать имя этого существа не нашлось. Есть еще около полусотни тех, кто не совсем архимаг, но способен на равных с ними потягаться. Древние кровососы, истинные оборотни, тоже естественно достаточно старенькие и тому подобные существа. Просто я их выделил отдельно потому, что им недоступен весь спектр магии. Они в чем-то, но ограничены. Просто за долгую жизнь научились нивелировать свои недостатки, хотя не факт, что это поможет против архимага. А как же предрасположенность? Недоуменно уставился на меня Николсон, которого поддержали заинтересованными взглядами остальные. Если я проживу достаточно долго, то со временем освою весь спектр. Просто будет чуть хуже получаться, но главное, что будет. Но это вас волновать не должно, потому что, если, вдруг, вы встретите такую личность, то вам уж точно будет плевать, все он умеет или только воздухом овладел, шарахнет так, что... В общем, мы куда-то не туда полезли. Возвращаясь назад и продолжая разговор о базах, остается только добавить, что центр обработки информации будет именно под увеселительным заведением. Все замаскировано так, что никто и не поймет, что ряд кабелей куда-то исчезает. Персонал там подобран правильный и не задающий лишних вопросов. И, уж тем более, не любопытный, там где не надо. Землю мне передали по договору с герцогом короны, так что о том, что наверху знают многие, но вот что внизу, нет. Причем, когда я говорю, что никто не знает, то я и подразумеваю именно это. Каждый из вас даст непреложный обет, что позволит сохранить в тайне эту информацию даже от всех. Надеюсь, вам понятно? Значит, ваши телохранители тоже не совсем проверенные люди, уточнил Хофф. Именно, поэтому, вы будете заниматься в артефактах ложной личины. Дампир, даже прошерстив всю вашу память, максимум, сможет понять только о наличии обета, но не того, что им скрыто. И вы уж постарайтесь, потому что и помирать пока неохота, да и в случае победы другой стороны, вы же и будете одними из потенциальных рабов. Для них маглы – животные, скрибы почти животные. Да, чуть не забыл, хотя это в общем-то в папке есть, но все же скажу. Вы представители США, наемники скрибы, которые не столь давно решили сменить ареал работы. Перешли из обычного в необычный мир, если более простым языком. Работаете вы не на меня, а на нанимателя оттуда. Дополнительная информация будет в пакете на ваше имя, мистер Хофф. Какие-нибудь еще вопросы имеются? Скорее рекомендация, сэр, слегка кашлянув перед началом разговора, слегка приподнялся, дополнительно привлекая внимание, Виктор Низов, аналитик, некогда бывший штабс-капитаном жандармерии Российской империи. Для начала, мы пришли к выводу, на основе имеющихся фактов, что ваше ненавязчивое сближение и намеки на союзные договоры с домом Боунс имеют весомые шансы на успех. Они слабы, большая часть вассалов и близких союзников дома мертвы. Остались дети, но они еще слишком юные или вообще не боевики. 6 взрослых магов, от 17 семей некогда образующих фундамент этого дома, это весьма серьезный сигнал, и Амелия Боунс уже должна была понять, что на данный момент она практически труп. Но, учитывая имеющуюся по ней информацию, то моя рекомендация заключается в том, чтобы предложить ей вступление договора в силу, только после вашей победы. Это позволит получить надежного союзника после победы, когда вас попытаются посадить на поводок, сэр. На данный же момент, она не захочет рисковать и постарается вывести слабых членов дома за пределы острова, а к моменту завершения боевых действий, Дом Боунс снова будет иметь под своими стягами достаточно большое количество взрослых магов и ведьм. Я машинально нащупал сигарету, а остальные дома из большой полусотни, или не хватает информации, лангбаттомы, но они практически обескровлены. У них было 11 вассальных родов и 6 родов из числа тесно связанных с ними. 9 родов это дети, 3 рода по одному, 2 мага или ведьмы и остальные вырезаны под корень. Правда, по вашей информации, мы смогли предположить, что все же эти роды кто-то принял, но внятной информации нет. Возможно, бастарды, возможно, боковые ветви или дальняя родня. Если бастарды, то значит лангбаттомы пытаются оправиться от удара, а если второй вариант, то надо узнавать, кто именно и не связаны ли они с кем-либо. Английская ветвь Уизли, судя по имеющейся информации, целенаправленно пытается выбиться в самостоятельные фигуры. В этом варианте я бы рекомендовал вам быть поосторожнее. У них 4 взрослых мага, без учета жены главы этой ветви, плюс 2 близнеца, которые в данный момент весьма серьезно обостряют отношения с рядом достаточно влиятельных фигур. Хотя третий сын Артура Уизли имеет весьма напряженные отношения с семьей, но при этом помещение под магазин и разрешение на его открытие близнецы смогли получить на Косой Аллее. Это позволяет предположить, что их взаимоотношения несколько лучше, чем они демонстрируют. И вас они будут расценивать как союзника, но в том случае, если смогут скрепить это брачным союзом, с дальнейшим занятием главенствующего положения по отношению к вашему дому. В то время, как боунсы будут искать консорта для наследницы, а лангбаттомы имеют только мальчика. Это наиболее реалистичный вариант развития событий, исходя из той информации, что у нас имеется. По остальным домам из этой полусотни пока нет точной информации. В первую очередь мы делали акцент на наиболее заинтересованных, сэр, а мои вассалы уничтожены полностью. По крайней мере, так говорит мой предок, задумчиво прошептал я. Вам никто не мешает найти новых, сэр. Хотя, в вашем положении это пока не нужная обуза. Если вы не найдете достаточно сильные семьи, но такие уже имеют покровители или же сами покровительствуют кому-то. Я молча смотрел на аналитика, попутно размышляя над услышанным. У Поттеров были вассалы, как я и сказал, но их похоронили примерно в то же самое время, что и деда с бабушкой. Не знаю, пытался отец найти новых или нет, но даже если и пытался, то это не настолько быстрое занятие. Не пойдешь же хватать первого попавшегося, с радостным воплем. А давай-ка мне, нет, можно, конечно, но вассалитет это взаимные права и обязанности, когда не только они тебе, но и ты им. Да и мой род целенаправленно не лез слишком уж глубоко в политику, из-за чего и вассалов было достаточно мало. Не считая того, что вассалитет вообще такая вещь, что и не знаешь так вот сходу, а нужны ли они мне вообще, эти самые вассалы. Узнать, кто там в предках у Гермионы, и если родство будет слишком далеким и не определиться, или какая-нибудь простая магическая семья, то ее попробовать в вассалы. Да нет, для нее это будет сродни рабству, и хрен докажешь обратное, не считая того, что ей придется или мужа подыскивать, чтобы он согласился принимать ее фамилию, или же еще и мужа делать своим вассалом, а то уйдет в чужую семью, и смысл в вассалитете, да и смысл тратить на кого-то время, если он потом уйдет куда-либо, долбанная политика. Я поморщился, глубоко затягиваясь. У меня и так времени было в обрез, а уж с появлением нового геморроя вообще практически не останется, по крайней мере, первое время. Терять возможность поучиться у ветеранов различных спецслужб я уж точно не буду. Так, с Боунс в общем-то понятно, а вот Лангбаттом и скорее всего запросит помощи в добывании голов Лестринджи. Закономерный вопрос, стоит или не стоит. Я их и так списывать собираюсь, но одно дело для себя, а совсем другое в рамках союзного договора. Вроде как и нет разницы, а нет, как раз таки эти маленькие нюансы весьма многое скажут другим, и враги друидов автоматически станут и моими врагами, а вот тут я пока откровенно плаваю, и лучше пока не спешить, а подождать и подсобрать еще информации, которую мои аналитики вдумчиво разжуют. В принципе, я не особо удивился, когда услышал вердикт Виктора. Глупо было ожидать, что сильные роды сидят и ждут меня, чтобы предложить заключить союз. Вот и получалось, единственные кандидаты на вассалитет — это семейка воров, брат с сестрой. Мишель я так или иначе, но пропихну куда обещал, а в этом варианте лучше союз, а в дальнейшем можно будет и укрепить его путем брака между детьми. Вассалитет только негативом ляжет между нами, особенно учитывая, кого она присмотрела на роль папы своего ребенка. Завтра я пришлю копии газет, которые вообще выходили в Британии, ряд книг и воспоминаний, так что после этого еще раз попробуйте проиграть ситуацию, мало ли кто еще согласится на союз, и заодно попробуйте прокачать ситуацию, кто мог бы согласиться на роль. Спустя 40 минут я вышел из дома под пронизывающий утренний ветер, глубоко вдыхая прохладный воздух и с легкой усталостью глядя на густой туман, висевший над заливом. Бросив короткий взгляд на часы, я уже хотел отпарировать в дом на Гримма, но неожиданная мысль заставила меня изменить направление, и спустя 10 минут я уже настороженно проверял сигналки в Годриковой лощине. Причина была проста и весьма смешна, я просто допер, где могу взять домовика. Ну а где один, там глядишь и второй. Уж чего-чего, а прокормить домовиков и обеспечить их невеликие потребности я уж точно смогу. Винки. Холодно бросил я в пустоту и тут же окружил себя щитовыми чарами, помимо заготовленных ловушек, густо покрывающих практически все стены и пол с потолком в одной из комнат. Гарри Поттер звал недостойную Винки. Появившаяся домовиха выглядела так, словно приперлась прямиком с какой-то помойки. Заляпанный передник, чумазая мордочка и настолько густой запах перегара, что на ее фоне даже постоянные посетители дырявого котла могли бы показаться трезвенниками. Гарри Поттеру нужна домовуха, а то и не она одна. Я осторожно присел на корточки, оказавшись на уровне ее глаз. Может, у тебя есть кто знакомый, чтобы ты на пару с ним привели этот дом в порядок? Источника на двух домовиков вполне хватит с избытком, даже и на больше хватит. Если вы решите увеличить число ушастиков в Британии, никаких ненужных обрядов тут не проводилось, так что... Гарри Поттер хочет взять недостойную Винки к себе на службу. Винки подвела молодого хозяина Барти. Винки плохая. Потратив еще минут 30, я все же смог сперва уговорить эту неуравновешенную особу прийти в себя, потом прийти ко мне на службу, а затем она приволокла еще одного зашуганного ушастика настолько жалкого вида, что мне аж оказалось, что он из какого-то уничтоженного рода, последние годы жил в Хогвартсе, но никак не мог привыкнуть, что хозяина нет, в результате чего слегка потерялся. Ну, хозяина я ему обеспечил, как впрочем и фронт работ. Заодно начал подготовку к наложению Фиделиуса на строение. Все же я не Дамблдор, который с одной палочкой, без всяких расчетов и подготовок был бы способен укрыть дом. Мне же придется потратить пару-тройку недель, но зато потом это будет одной из баз моего детективного агентства. Естественно, одним сокрытием я не обойдусь, будет и защита, и руны, и многое другое, но самое основное — это скрыть дом, а уж потом укреплять его, когда никто не будет видеть, что конкретно я тут делаю, да и вообще ничего видеть не будут. Ну и заодно выведу из дома Блэков сладкую парочку воришек, которые пока вынуждены жить там. И нет, я был уверен, что они ничего там не украдут, я просто не верил Дампиру, да и Мишель, которую в свое время мне настойчиво посоветовали, вот и не верил. Клыкастик через 5 лет уедет в Россию, а я хоть и был когда-то рожден в стране 4 букв, но это еще сильнее убеждало меня в том, что от него надо хоть что-то скрыть, иначе могу потом получить предложение, от которого будет трудно отказаться. Хотя экспроприаторам я тоже не доверяю, но все же их психология мне более понятна, нежели логика и мотивы 100-летнего разумного хищника. Закурив, я мысленно перебрал намеченные дела, проверяя, не выбиваюсь ли из графика, после чего спокойно докурил и отправился в Гринготтс, благо, что время позволяло. Забрав корреспонденцию, я сложной системой прыжков добрался до облюбованного мной места, где постоянно и проверял приходящие мне письма. Единственный случай, когда я изменял этому правилу, это если Хедвиг дожидалась ответа и приносила письма сама. Быстро рассортировав по важности, я первым делом вскрыл письмо от главы скандинавской гильдии, который мозговыносящим слогом выражал желание помочь в решении моей проблемы. Кое-как продравшись через высокий слог, да еще и написанный не абы как, а рунами, я тяжело выдохнул. Мысленно пожелал очень хренового посмертия изобретателю дебильной манеры так изъясняться и вскрыл второе письмо. Прочитав его, я некоторое время недоуменно смотрел на текст послания, после чего еще раз ознакомился с содержимым. Закурил, перечитал еще раз, на 8-й раз я просто признал, что или я идиот, или это неудачная шутка, и достал зеркало для связи с моим адвокатом. «Гарри», Эрих Хайнц недоуменно смотрел на меня, пока я не прочитал ему текст письма. «Заседание по вопросу эмансипации». «Это плохо, Гарри, очень-очень плохо», — засуетился мужчина, начав, как я понял, судорожно одеваться. «Эрих, чем плохо? Объясните для тупых и желательно на пальцах». Я растерянно повертел в руке письмо. «Если они решили пойти с такого козыря, то значит готовы опротестовать твое отдельное проживание и уже выбрали твоего опекуна. Понимаешь?» Эрих напряженно смотрел на меня. «Вопрос даже не в твоем наследстве, до него им не добраться. Тут все дело в том, что ты не согласишься, но они могут выдвинуть требование надеть на тебя ограничители для твоего же блага. Чтобы ты не сбегал от искренне заботящихся о тебе опекунов, что желают всего и самого, но ты неразумный и бунтующий подросток. Понимаешь, и отряд авроров поставит за дверью, а то и вообще набьют ими все министерства». «Дьявол», он мрачно застыл, глядя куда-то в бок. «Заседание сегодня?» «Да, международный портал до Британии перекрыт на сутки. Я просто не успею прийти. Мордридаим».